Что-то часто меня в последнее время тянет просто и ненавязчиво поблевать. Очнулся с больной головой среди ночи, под бочком что-то теплое, мягкое, очень приятное и к тому же голое, но вначале добраться до туалета, а там-то меня и накрыло. Жора гад молчит и на вопросы не отвечает. А память? А память такое выдала. Я все-таки послал Юльку далеко и надолго, но в тот момент я уже был явно неадекватен, как, впрочем, и она. Пьянка удалась на славу. Граф решил не мелочиться и выдал общий стол. Абордажники тоже влились в наш дружный коллектив, и что-то мне подсказывает, что сутенершам и мамкам сегодня ничего не перепадет. Парни видные и с деньгами, а девчонки среди пилотов очень даже ничего. Пили за всех подряд, с Юлькой пару раз целовались на брудершафт, потом вроде еще кто-то присасывался ко мне. Зизи помню и танцы со стриптизом, причем не только женским. Бассейн, сауна, притом общий. Куча народа, девчонки аппетитные, мальчики накачанные и не стесняющиеся своей наготы. Весело и выпивки море. Граф оказался отличным и незлобным парнем. Полный игнор с его стороны к выигравшим оппонентам, кроме меня, конечно. Море пойло, закуски, музыка и точно помню, как Лейла. Опля! А кто же у меня постель экспроприировал? Но точно не Лейла. Эта проказница под конец вечера плотно оседлала колени графа. И такое там вытворяла. Вот не пойму девку, а нахрена тогда было провоцировать его, да еще требовать, чтобы из гвардии уходил? Капитан, кстати, видя такое дело, не дал хода рапорту графа, который тот в первую очередь накатал на увольнение. И теперь... Да, но задница-то у меня в постели чья. Да и дружок неплохо настроен натешиться женским телом. Но... Добрался до кровати, местами хватаясь за стену, уж больно сильно качается корабль. Плюх! Ну-ка, солнышко, открой... Личи... Йо! Юлька, сука! Весь кайф поломала, уж кого-кого, а тебя я трогать не собираюсь, ведь и посыл не помог. Жора, на связь, гад! Чего кричим, босс? Утро доброе. И тебе не хворать, Зизи где? Что это чудо у меня в постели делает? Спит? Не видно, что ли? С сарказмом выдал Искин и, чувствуя мой приступ жуткого бешенства, быстро затараторил. «Надо плотнее двери закрывать. Зизи тебя привела и расположилась уже и тут...» «Боги, только не это!» «Во-во!» Что-то подобное бормотала и Зизи, быстро одеваясь. Благо, малышка вообще никакая была. Она, по-моему, так и не поняла, кого у тебя в постели застала, но пререкаться с хозяйкой телохранительница не решилась. Ты был в таком состоянии, что глупо было бы надеяться на твою... функциональность. Да, неприятно. Остальные как? А кто с кем? Только Зизи одна со своими подчиненными принципиально не спит. Молодец в этом вопросе. Сейчас, кстати, в душе у себя в номере. Можешь успеть. Дверь у нее в комнате открою. Если Юлька проснется раньше, предупрежу. А что, вариант? Будь ласка, убери похмелье. Я все-таки вчера работал и даже неплохо зарабатывал. Ладно. В зачет пойдет. И я почувствовал себя резко лучше. Я одеваться, а ты мне быстро выкладку по вчерашнему дню и сегодняшней ночи. Докладываю. Лейла выбила из графа объяснение в любви. Устроила потрясающую брачную ночь, и вроде как сегодня они объявят о своем союзе. Ничего себе расклад. Как же она меня умудрилась использовать? По наитию, наверное. Или новости смотрела и узнала, объяснений у меня нет. Женская логика, я тут пас, мои процессоры пробуксовывают. Дальше. Абордажники пользуются успехом. У каждого секс втроем. Тут две пары близняшек запали на мальчиков. Те спустили уже половину оплаты за молчание. 300 тысяч. Где они так успели раскрутиться? Поразился я. Да нет, то, что ты у графа первый раз вытащил для них. По полсотни тысяч. Они уже, кстати, по станции круги с подругами нарезают. Девчонки резко парней на бабки разводят. По магазинам и другим злачным местам шарятся. Это вы отсыпаетесь, а они не ложились вовсе. А как же они тогда? Показать? Интересно, конечно, посмотреть, как это другие делают, но... Наверное, нет. Что еще интересного? Да больше ничего особенного. Могу выдать на гора видео вчерашних непотребств в сауне и бассейне. Есть на что посмотреть, в том числе и на себя, любимого. Потом, не к спеху. Еще. Встали на стоянку на станции. Задержка в пути. Сутки. Погулять есть где? Ключевая станция, конечно, есть. Магазины разные. Злачные места. Не, не интересует. Разве что... Магазины Памела сказала не посещать. Смысла нет. Тебе положена совсем другая одежда, согласно твоего заявленного статуса. По яхте. Вот выкладка. У меня на сетчатке появилось изображение прекрасного белоснежного корабля, качающегося на голубых волнах. Моя? Не поверил я. Наша. Отец графа запрос сделал о законности сделки. Проблем нет. Граф отработал все филигранно, точно. Явно база юриспруденции изучена в третьем или четвертом ранге. Документы у нас на руках, доступ к Искину есть, я его уже посмотрел через нет. Закладки есть, но так, детские для нас. Вычистим. Стоянка дорогая. Я на рейд вывел корабль там бесплатно, разве что за охрану заплатить пришлось, но так, по мелочи. Я уже оделся и выходил из своего номера. Новые пассажиры сели на лайнер, проверил всех. И? 8 из них вызывают определенное беспокойство. Какое? 6 явно одна команда, причем вооруженная команда, предоставили документы собственной службы безопасности. Чего? Корпорации какой-нибудь, не понял я. Да нет, имперской службы безопасности. Служба в службе? Удивился я. Они ведь и своих сотрудников тоже проверяют. Вот и увязались за парочкой одной. Те тоже вроде как сотрудники СБ империи представились. И что? А то, что один из них андроид. Пауза в рассказе Жоры. Красавец, мужчина, высокий, стройный, с правильными чертами лица и... Еще тише сделав голос, перейдя практически на шепот. Из программы взлома Искинов. Такой же, как я скачал на секретном сайте последователей господства электронных мозгов. Объяснить, что к чему. Надо... Тут я встал как вкопанный, а до двери Зизи всего пару шагов осталось. И дал возможность вскрытия Искина корабля, предоставив гостевой допуск, но у дроида система указывает полное подчинение Искина лайнера. «Ну, не тяни!» «Ищет информацию». «По Юлиазе?» — спросил я. «Нет». Жорик вздохнул. «По тебе, дорогой, по тебе!» Я чуть на пол не сел. «Вот так новость! Думаешь, не простили нам адмирала?» «Очень на то похоже!» «АСБшники точно не вместе?» «Нет. Странно ведет себя только парочка. Их интересуем только мы. Твой номер. Где бываешь? Чем занят?» А вот вторая группа пытается наружку к ним прикрепить. Работают профессионально. Если парочка не начнет подчищать за собой хвосты с помощью Искина, то и не обнаружит слежку. Ладно, держи их в поле зрения. Коль они по нашу душу, то стоит устроить им хороший прием. Я к Зизе. Меня беспокоит только в том случае, если проснется Юля. Открывай дверь. Шаг за порог... «Солнышко!» Ох уж это Зизи. Вначале испугалась и едва не пристрелила. Она даже в душ оружие с собой берет. Затем обрадовалась и... оторвались друг от друга только часа через два. Юля спит, нам никто не мешает, напарники и подчиненные начальника охраны не беспокоят. «Отдохнули вчера на славу», — мечтательно проговорила она. «Если бы не служба, бросилась бы во все тяжкие. В сауне ребята уже не сдерживались. Такая оргия вышла после того, как вы с Юлией ушли. Мне потом ребята видео скидывали. Граф всех споил, ведь условие участия в вечеринке было отключение нейросетей и медикаментозного контроля за организмом. И перепились все. И тут началось». Хотя вода в бассейне и сауна снимала хмель, но не полностью, а ребятам отдохнуть хотелось. Всем пары достались, даже мои подчиненные отличились. Но я не в обиде теперь, когда ты на огонек заглянул. «У меня есть сведения», — проговорил тихо я. «ИСБ группу высадила на борт». «И что? Нам-то что с этого?» «Две группы. Большая группа следит за малой. Не странно?» Зизи пожала плечами. «Может, просто страховка? И не общаются между собой». «А ты откуда это знаешь?» Зизи таким взглядом по мне прошлась, что у меня сразу шея зачесалась и стало трудно дышать. «Неважно. Но Юля может быть целью их разработки. В первой группе андроид. От человека не отличить. И красавец писанный». Тут Зизи задумалась. «Обычно андроидов спецслужбы не используют. Логические цепочки недостаточно развиты у них. Хотя и действуют очень быстро, и решения принимают мгновенно в экстремальных условиях. Но все равно отказались. Значит, не СБ. Может, под прикрытием? Возможно, но тогда в чем смысл наличия второй группы? Зачистка? Логично. Логично-то логично, но в нашем случае глупость полнейшая. Лайнер — это замкнутое пространство. Понимаешь? Ну, зачистишь ты их. А сбегать-то куда? От Искина не сбежать? Тоже логично, значит, прикрытие операции. Или свои местные разработки, что наиболее возможно. Значит, так, приняла решение Зизи. На станцию сходить не будем. Опасно. Тусуемся только у себя на этаже, по возможности. Я попробую с Юлей поговорить на эту тему, и ты тоже постарайся ее убедить не высовываться и не подставляться без надобности. А если СБ постарается Искин подчинить? Это что еще за фантастика? Это невозможно без кода и согласия экипажа, а согласия никто и никогда не даст. Фантастика, говоришь, значит, точно не СБ. Или перевертыши, то есть двойные агенты, или... Додумать мне не дали. Давай повторим, а то скоро Юля проснется, оторвала меня от моих умозаключений красавица. Отступление первое. Как ведут себя основные индексы на бирже? Устало развалился в огромном кресле пожилой мощный мужчина с грубыми и резкими чертами лица. Но что характерно, некрасивым это породистое лицо назвать бы не решился никто. В норме, рост показывают, в основном сырьевые отрасли, и то слабый, сфера услуг по-прежнему топчется на месте, все словно чего-то выжидают. «Или деньги выводят», — спокойно произнес хозяин этого шикарного кабинета. «Ладно, хватит на сегодня о работе, что по дочери моей слышно?» Докладчик, личный секретарь премьер-министра, заметно напрягся, что, впрочем, не ускользнуло от цепкого взгляда второго человека в империи. «Что там, Жорж, не тяни! Опять она пакостила назло мне!» Этот маленький человек в потертом сюртуке только немного печально улыбнулся. «Увы, нет». «Почему увы?» — удивился министр. «Сегодня в ночь лайнер вошел в систему дальних ворот. Появилась связь. Пакет быстро получили. Я вначале очень обрадовался сообщением». «И что в них?» «По сообщениям наружки и внутреннего крота в группе охраны девушка перестала буянить и напропалую напиваться». «Уже результат?» — улыбнулся всесильный чиновник. «Так-то так, но причина...» «И...» — нахмурился папаша. «Познакомилась с парнем. Причем на своем ярусе. Была пьяна на момент встречи. Как получилось так, что не произошло скандала, непонятно, но, как докладывает Крот, парень спокойно отнесся к выкрутасам подвыпившей дамы. Играли в казино, впрочем, там и состоялось знакомство. Потом заперлись в сауну, в бассейне плескались почти 4 часа. Одни. Интимной связи не было, хотя горцевали оба в неглиже. Никаких споров, криков и выяснений отношений не было. Все чинно и мирно. Если только не смотреть на то, что молодая дама голой плавает в бассейне с молодым мужчиной. Докладчик неопределенно пожал плечами и продолжил доклад. Спать ушли каждый в свою каюту, причем ваша дочь порывалась проведать парня на его территории, но он отказался. Какой молодец. Но странно. На следующий день спустились на этаж ниже. Знакомство с гвардейцами императора. Пилоты. Едут в отпуск. Опять все мирно и никаких безобразий. Что-то там произошло, вроде как пари, в которое вовлекли молодого человека. Ваша дочь в качестве судьи. Оппонент от пари отказался сам, без угроз и шантажа. Проверено. Маркиз Войцех лично проверял условия сделки, когда пришел запрос на передачу дорогой яхты, подаренной им сыну. Этому человеку. Все чисто. Граф, сын маркиза, сам влез в пари и позже признал свое поражение. Нюансы и тонкости дела пока уточнить не могу. Прислали видео разговоров и все такое. Потом проигравшая сторона проставилась, перепились все, и даже тогда девушка вела себя очень корректно. Разве что ночь провела в каюте молодого человека, но опять же, интима не было. Может, он... это... Нет, начальник охраны проверила его, все как у всех и неплохо функционирует. Кто он? Родственник Памелы Сьютис, известной личности. Она глава клана, что буквально неделю назад просила вас об аудиенции. Почему я об этом не знаю? Я сам об этом узнал только сегодня. А кто такой ушлый, что решает, с кем мне можно встречаться, а с кем нет? Второй секретарь. Странно. За ним подобное не замечалось раньше. Причина? Только не надо говорить мне, что ты об этом еще не успел узнать. Не скажу, старый друг. Не нервничай. Но история какая-то мутная. Они все обычно мутные, стоит их лишь начать копать, не согласился с товарищем министр. Давай весь расклад посмотрим, кто это стал мутить воду в моем пруду. Как ни странно, ИСБ и один департамент из Министерства финансов. Урли задолжал услугу за какие-то прошлые дела. Вот и попросили теперь отработать. Сделать так, чтобы глава клана, озвученного мной, не смогла выйти для решения вопросов наверх. Вплоть до администрации императора сеть поисковую раскинули, и что странно. И там должников нашли. Но это уже СБ подсуетилась. «А СБ-то чего нужно от нас?» — не понял премьер. «Причина есть, и весит она несколько корпов». «Даже так?» «Именно, но все по порядку. Некоторые корпорации планируют обыкновенный рейдерский захват. Последних событий им оказалось мало. Тогда верхушку Олимпа скинули, а теперь уже середнички воду мутить начинают. Клан Памелы решил открывать свое производство. Что-то там с техникой и двигателями нового поколения связано. Военные точно заинтересуются, но патент продавать не захотели. Что, впрочем, логично. Денег не хватало, попросили кредит в банках, им предоставили гарантии, И... А потом начались непонятки. Банки вдруг отказали в кредите и выплатили заявленную неустойку, хотя причины для отказа явно надуманны. А затем и строители выставили условия полной предоплаты. Часть работ сделана, и материалы закуплены. Но вот работу... «И зачем такие баррикады было строить?» — спросил явно заинтересовавшийся премьер-министр. «Объявление банкротом? Смена руководства клана? Как вариант подсовывания своих людей в совет директоров корпораций?» «Рейдерство», — глухо произнес министр. «А парень-то тут при чем? А вот тут очень занимательная история получилась. Помните, где-то с декаду назад по всем каналам крутили поединок адмирала и курсанта летной академии одного из занюханных миров?» «Да, император сильно тогда расстроился потерей столь верного сторонника. Ну, вроде там все честно было, и малец не был зачинщиком дуэли. Постой, постой, так тот молодчик и есть этот молодой человек, в ложе которого проводит ночи моя дочь?» «Не ночи, а ночь, Крил. Не наговаривай на дочь. И не проводит, а просто отсыпается, без каких-то там шуры-муры. Это-то и странно. Но вернемся к парню. Чего к нему пристали? И опять, деньги, небось? Опыт не пропьешь?» «Ага, в точку. Парень по пари выиграл почти 7 корпов. Он с разрешения императора ставку в поединке на себя поставил. 80 миллионов кредитов. А соотношение ставки было 1 к 80, не в его пользу». «А почему император сам давал на это разрешение?» — неподдельно удивился министр. «А деньги лежали на его основном закрытом счете. Он ведь несовершеннолетний пока. Я разве про это тебе не говорил?» «Несовершеннолетний?» — вскричал премьер, подскакивая на ноги и начиная нарезать круги по кабинету. «Вот же дожила! Ей уже детей подавай!» «Да нет. Парень выглядит лет на 19-20. Сам глянь, вот его фото». «Неплохой зятек», — усмехнулся премьер, рассматривая фото. «И дети красивыми будут». «Забавный, правда, и главное, перспективный. Но это не все. Продолжай, продолжай, прости, что сбил тебя с мысли». «Да чего там сбивать-то? Парень выиграл деньги. А выплатили ему всего 10% от нее». «Это еще почему?» — изумился папаша Юлиазы. «Император на такое бы никогда не пошел». «А он и не пошел. Ему помогли. Он дал недвусмысленную команду. Выплатите, и Министерство финансов отчиталось о выполнении поручения императора. Вот только остальную сумму они хотят предложить мальчику в качестве дорогих игрушек. Крейсеров почти 9-го поколения. Опять вояки мутят. На этот раз нет. СБ. А деньги, выигранные мальчишкой, попилили уже финансисты». «Почему так нагло?» «А кто бы вписался за пацана? Прижмут и выбьют согласие на приобретение крейсера, а фактически его получат, ну, например, шах из Поднебесной. Как тебе такой вариант?» «Но Поднебесное и 9-е поколение кораблей — несовместимые понятия», — пораженно прошептал министр. «А кто бы узнал? Парня ликвидировать бы побоялись. Та дуэль еще у всех на слуху, тем более под нее сословную подоплеку подвели. Не рискнули бы, разве что в самом крайнем случае. И со стороны СБ прикрытие. Чего им было бояться?» «Кто у нас там?» «Адмирал один. Собирается на пенсию, вот решил подработать». «И все шито-крыто». «Да не совсем. Замначальника СБ, глава собственной безопасности, полковник Харея Млиес, по невероятным случайностям лично знакома с мальчишкой, и так получилось, что заинтересовалась его судьбой. А тут показ по всем ТВ-каналам и крупный выигрыш. Похоже, она сейчас копает под адмирала и свою группу захвата на помощь пацану кинула. Велика вероятность того, что вопрос с деньгами и кораблем будет решен еще на круизном лайнере. Вот так». Премьер прикрыл глаза, обдумывая услышанное, слегка покачиваясь с пятки на носок. «Нам какие выгоды сулит огласка этого дела? Навести мосты с бедующей начальницей СБ империи? Прижать хвосты зарвавшимся корпорантам? Основательно прижать? Тряхнуть Министерство финансов? Зажрались слишком, ну и будущего зятя поддержать? Чем боги не шутят, а вдруг срастется что-нибудь у молодых? У нее уже есть жених. Да брось! Вершить государственные дела путем несчастья любимой дочери, побойся богов!» Премьер-министр на минуту застыл на месте, обдумывая сложившуюся ситуацию. «Тогда так. Организуй-ка мне встречу с полковником где-нибудь на нейтральной территории. И без соглядатаев. Остальные планы после встречи с ней. По пацану. Как зять он слаб для меня, но промежуточный вариант, ладно, мешать не буду, но и помогать тоже. И тебе запрещаю. В эту ситуацию вмешаемся, все-таки государственные интересы затронуты. А потом пускай сам карабкается наверх, если захочет». «Если карта любви сыграет, то совет да любовь?» «Нет, так нет, сами решат. А пока найди мне концы этой истории в Министерстве финансов. Пора трясти, пока сами не опали». «Или друзья не зачистили». «И такое возможно». Спустя два дня. Одно из многочисленных кафе на приорбитной станции столичной планеты Империи. Вечер. За столом красивая пара. Видная ослепительно красивая женщина в легком коротком вечернем платье и мужественный спутник в дорогом изящном костюме, который только сам по себе скидывал во внешности мужчины с десяток лет. «Рада личной встрече, но удивлена. Можете обращаться ко мне просто мило. Чем обязана, господин министр?» «Тогда и ко мне можете обращаться по-простому. Друзья меня Крилом кличут». «Герцог, но это как-то...» «Ничего страшного. Приятно слышать из уст такой красивой женщины имя своей молодости». «Вы, как я поняла, не комплименты мне говорить сюда меня пригласили». «И это тоже. Но в большей степени дела государственные волнуют меня, впрочем, как... и ваши ножки». «Крил, давай без политесов и пошлостей. Чего ты от меня хочешь?» «Не дави на меня, псион. Знаю, ты в разы сильнее меня». «Так что за дело?» Миле явно не намерена была долго терпеть переливание из пустого в порожнее. «Я в курсе твоей попытки прикрыть своего протеже». Милли резко напряглась. «У меня их много. Конкретно кто?» «Вот». Изображение пришло ей на сеть. Поперхнулась она. «Он-то вам зачем?» «Наверное, за тем же, зачем и тебе», — ответил премьер и сильно удивился, не ожидая такой реакции от собеседницы. Словно из пулемета выдала Миле веселую трель. «Ой, уморили! За тем же, что и мне!» Премьер явно был озадачен такой реакцией на свои слова. «Вообще-то я не сказал ничего смешного». «Это как посмотреть», — Миле игриво глянула на собеседника. «Этот мальчик в первую и самую важную очередь интересует меня как... молодой мужчина, красивый, сильный и привлекательный. Возможно, как будущий отец моих детей. Так что вас он в этом ракурсе точно волновать и интересовать не может». Министр смутился. «Ну, в таком ракурсе он мне интересен, как возможный отец моих внуков», — нашелся, что ответить чиновник. Но в большей степени как человек, нечаянно втянутый в большую аферу, где, между прочим, красуется и имя императора. Решили, договорились, обсудили и даже решение приняли. Милли вяжет адмирала, а премьер берет на себя министра финансов. Тоже не слабого противника. Выкладывать информацию императору решили только после того, как все фигуранты дела окажутся собраны в одном месте. Кто-то с наручниками на руках, а кто-то и без. А по его телу выдал премьер. Вы с дочкой сами разбираетесь, только чур без ваших шаманских способностей, пускай мальчик сам выбирает. Может, и вовсе вы обе не в его вкусе? «Так просто?» — удивилась Мила. «У меня сложные отношения с дочерью, хоть я ее и очень люблю. Но у нас поверье в семье. Замуж только девственница и никак по-другому, или одиночество, даже детей не признаем. Ни мной заведено, ни мне не писанные законы клана менять. Поэтому и говорю, если парень дочку женщины сделает, тогда не обессудь, не отдам. Либо в зятья, либо...» «Понятно, можешь не продолжать. А девочка оттого и бесится?» «В принципе, да. Все подруги уже не по одному любовнику поменяли, а тут честь блюди, выискивая потенциального мужа. На моей кандидатуре внимание заострить не захотела, зато в лайнере зацепилась. Так что давай отложим выяснение этого вопроса до момента прибытия корабля». «Да», — согласилась Эмили. «Ведь ему еще и пережить это путешествие надо, впрочем, как и ей». Разговор двух попутчиков в одной из кают второго яруса круизного лайнера. Двое суток до выхода из гипера, а результата нет. «Сам видишь, он не выходит на нижнюю палубу, а нам самим туда даже с корочками службы безопасности не пробраться. Искин не дает. Почему, кстати?» «Сам не понимаю. Программа отработала штатно, а вот полного контроля над системами корабля добиться не могу. Может, гипер мешает?» «Может быть. Но это не главное. Главное, что отпущенное время уходит. Друзья к ним в гости постоянно захаживают и Искин их пропускает. А вот как раз нас-то и нет. Ждем? Мы все равно ничего поделать не можем. Я попробовал объявить по кораблю пожарную тревогу, но в тот же момент Искин отказался мне подчиняться». «Откуда у тебя эта программа?» «Без комментариев». «Не страшно?» «Я ничего не боюсь. Мне важно выполнить поручение и важно получить новый корабль. Все остальное не имеет значения». «Ты прям как робот иногда рассуждаешь. Что там с вами в корпорации делают?» «Неважно. Главное, что решаем». «Первый же его спуск на нижнюю палубу, хоть на пару минут, для нас сигнал к действию. Вяжем. Надо будет, зачищаем от посторонних наблюдателей и свидетелей периметр. Работаем по всем станерам. Боевое оружие применять только в самом крайнем случае». «Клиента устраняем?» «Если вопрос встанет о нашей ликвидации, то, наверное, да. Хотя и боссы расстроены будут». «Это плохо. Задачу не выполним. Но как вариант принимается. Я тоже просто так погибать не хочу. Есть еще одна возможность. Прорыв на верхнюю палубу. Я ослеплю Искин, временно выведя из строя все датчики. Но тогда у нас возможности сдаться охране не будет. Это сквернейшая разработка, и даже отголоски ее на корабле остаться не должны». «Предлагаешь? Попробую запустить режим самоуничтожения объекта. Но не уверен, что выйдет. Почему-то Искин не поддается подчинению». «Давай перенесем решение вопроса на завтра. Может, все-таки объект захочет прогуляться к друзьям или проветриться в баре?» «Ждем?»